Глава 22. Агата Кристи. На дне. У Жоры наша новая возможность пробивать информацию не вызвала особого восторга. А идея пробивать волонтеров и вовсе попала под полный запрет, благодаря Вете Соловьевой, этого этического ориентира всея отряда. Это я без иронии, она и правда всегда была безупречна, даже стерильна, хотя ее все время подозревали в разном дерьме, от любовных отношений с Жорой до самой пиара за счет отряда. На деле все было не так. Соловьева была предана движухе и реально направляла Жору, который еще не дорос до управления такой постоянно растущей темой. Она ему здорово помогла. Что касается самопиара, то символический капитал ее ничуть не подрос, а в своей профессии, как и все мы, она здорово потеряла. Поэтому ее я всегда побаивался и слушал. Соловьева настояла на своем, и поскольку я больше одного раза капитану и ей вслух не перечил, я согласился ничего не предпринимать. Хотя нам было чего и кого опасаться. Отряд регулярно сталкивался с разного рода проходимцами, которые брали деньги и исчезали, а после выяснялось, что за людьми тянулся шлейф подобных поступков. Под конец разговора в бургерную завалились Ляля и целая команда волонтеров. Выяснилось, что они десантируются в Питер на поиск ребенка, который взял Эдичка, нынешний руководитель движа в Питере. Я тихо спросил у Жоры, знает ли он мнение Сурена об Эдичке. Жора кивнул. В десанте были Гущин, Абрамс, Куклы, Кисы и другие. Команда собиралась нормальная. Кукла, как назло, не была настроена поболтать, зато громко вспоминала своего Эдичку. И у меня зачесались руки. Посмотреть, что у нас есть на него. Оказалось, немало. Пара уголовных дел, оба раза отскочил, оба раза 159-е, мошенничество плюс большие долги. Сам он с Дальнего Востока, пару лет как переехал. Плут форменный. Позвонил Сурену, и тот кое-что дополнил. Эдичка жил на квартире какого-то МЧСного генерала в Пушкине, а в Крымске он украл фуру гондонов. Кто отправлял фуру гондонов в качестве гуманитарки? И фуру туалетной бумаги. И самое забавное, даже есть фото из ВКонтакте, где в его жилище лежат огромные коробки гондонов. Еще пара звонков на Дальний Восток, и вырисовалась вообще классная картинка. Эдичка отскакивал от своих дел, потому что был связан с властями. У него явно были свои отработанные ходы и мысли. Я поделился историей с Хрупким, который, как оказалось, знал Эдичку и был чуть ли не влюблен в него. Конечно, Хрупкий был уверен, что в людях не ошибается, хотя регулярно попадал из-за этого в передряги. Переубеждать его было сложно. Мной руководил довольно паскудный, но простой механизм. Я хотел пошатнуть веру куклы хоть во что-то, зацепить ее, задеть и, может быть, стать тем, кому можно верить, а значит и тем, перед кем можно снять трусы. Если бы я тогда сформулировал это так же, как сейчас, я бы не стал так поступать. Но дурацкая привычка сначала делать, а потом понимать, что ты сделал, сыграла тогда свою козырную карту. В общем, когда наша доблестная группа вернулась из Питера, я вызвал куклу и Хрупкого навстречу. Я показывал и доказывал, не упоминая источников, рассказывал и расспрашивал, но на куклу это не произвело ни малейшего впечатления. Кроме того, выяснилось, что Эдичка приехал в Москву, и мы можем лично позвать его, если у меня есть к нему вопросы. Я был не очень готов к такой встрече. Пьянка на троих продолжилась и стала самой томительной ночью того года. Пьянка эта длилась 10 часов. Мы много говорили о поисках, о себе, о будущем и прошлом. Когда Хрупкий ушел в туалет, я решил признаться кукле в любви и так и брякнул. «Знаешь, я вообще-то тебя люблю». Кукла отреагировала очень точно. «Я вот это лучше забуду, да?» «Почему? Дай шанс». «Штапич, мне нужен кто-то покруче». Утром, когда мы выползали из кабака, я не помнил ничего, кроме этой фразы. «Иуда в аду, а Фауст в раю, а мы на краю. Любимая Агата Кристи, я возвращаюсь к твоему непревзойденному, совершенному, концептуальному, цельному альбому «Майн кайф», когда падаю в небытие». В следующие дни я не вынимал наушники из ушей, курил, смотрел на церковь, читал и спал. У меня сложился классный график, который позволял избегать жизни как таковой. Я все больше спал, меньше читал и курил. В один из дней мне было так западло вставать, что я лежал весь день, пока снова не заснул. Не могу сказать, что это были любовные переживания, просто какое-то отрешенное тупение. Состояние со своими положительными последствиями. В такое время копятся силы, во всяком случае у меня.